для семьи и для друзей. Да, обязательно звоните, если что. Я очень хочу помочь. Спасибо, я очень это ценю. До свидания. Детсадовская группа скрылась за двумя железобетонными домами на ближайшей улице. Утки наконец-то успокоились. Они улеглись на льдине небольшими группками, спрятав клювы в теплых перьях под крыльями. Ингер Йоханна медленно шла вдоль реки. «Так долго в этом деле не было тайн», — подумала она, глядя на голову Джека, послушно плетущегося рядом с ней. «Ни тайн, ни, что особенно удивительно, ненависти. Теперь, как всегда в любом деле после любого убийства, начинают проявляться секреты, вранье, полуправда, скрытые факты и старательно забытые истории. А ведь поначалу казалось, что в жизни обеих жертв, и Фионы, и Вибекке, не было никаких особенных противоречий, конфликтов, закулисных игр». Рагнхель заплакала. Ингер Йоханне заглянула под козырек коляски. Беззубые десны обнажились в крике. Ингер Йоханне нашла выпавшую соску. Наступила тишина. Она пошла быстрее. Дул сильный, сырой ветер. Еще немного, и Рагнхель окончательно проснется. Пора домой. Отказ от ребенка не раз становился мотивом убийства матери, думала Ингер Йоханне, маневрируя между лужами на Бергенсгатте. Но почему сейчас, почти через 26 лет? Или ребенок, вернее, теперь уже взрослый человек, только сейчас узнал правду? Могло ли такое открытие породить столь сильную ненависть или обиду, достаточную для такого жестокого убийства, для символической казни, или... Они остановились. Джек удивленно посмотрел на нее, свесив язык на бок. Мимо прогрохотал автобус. Выхлопы заставили Ингер Йоханне закашляться и отвернуться. Ребенок Фионы Хелле, который был потом усыновлен, мог прийти к своей биологической матери совсем недавно. Какая была бы ирония, подумала Ингер Йоханне, если Фиона сама стала бы объектом тех страстей, которые эксплуатировала на потребу публики. Не делать поспешных выводов. Ингвар был прав, предостерегая ее от этого. Ее умозрительная конструкция слишком ненадежна. Существует ли на самом деле этот ребенок? И что общего ради всего святого он может иметь с Вибекке Хайнербак? Спросила она себя в полголоса и покачала головой. Должно быть, все-таки это два разных человека. А может, и один? Я должна остановиться, — подумала она. Веду себя неправильно, непрофессионально. В распоряжении профайлера есть современные компьютерные программы, возможность работать в команде, доступ к архивам и лучшим экспертам. Я никакой не профайлер. Я случайная женщина, которая гуляет с младенцем и дворнягой, но все-таки есть что-то. Теперь она почти бежала. Рагнхель кричала в коляске, которая тряслась, дребезжала и чуть не опрокинулась, когда Ингер Йоханне поскользнулась на льду, заворачивая на улицу Хёгес. Придя наконец-то домой, она закрыла дверь на ключ на цепочку и только потом разделась. Тронд Арнесон не мог уснуть. Было 2 часа ночи со вторника на среду. Он несколько раз вставал, чтобы выпить воды. Во рту было сухо, язык шершавый, как наждачная бумага. По телевизору не показывали ничего интересного, ничего, что могло бы его заинтересовать или хотя бы отвлечь от размышлений, дать передышку напряженно работающему мозгу, который не позволял заснуть. Он сдался. Встал в 4-й раз. Оделся. «Прогуляюсь», — подумал он, — «подышу воздухом». Снег шел с вечера. Он ложился на землю, легкий, чистый, присыпая гниющие листья, зимний мусор, черные разводы на осевших сугробах и слякоть дорог. Гравий хрустел под ногами, открывающаяся калитка заскрипела.